Аристотель тоже говорил нечто подобное, однако не чванился и никого не дразнил. Я же в силу обстоятельств был вынужден задавать себе вопросы. Кто кого убьет, я его или он меня? Проснусь ли я, если засну? Действительно ли я жив, или у меня осталась только иллюзия жизни? С тех пор я знаю, как это бывает, когда человечество назначает некоторых людей на смерть. Захлопывает перед ними дверь. Мы с Шулой как раз попали в категорию вычеркнутых. Если тебе, несмотря ни на что, удалось выжить, ты превращаешься в исключительный феномен. Сначала меня пытались убить немцы, потом в меня стреляли поляки. Я бы погиб, если бы мне не помог и господин Цеслакевич, человек, из чьих списков я не был вычеркнут. Он позволил мне жить, открыв для меня склеп. Подобный опыт деформирует, так что вы уж извините. Но вы не деформированы. Конечно, деформирован, и у меня есть навязчивые идеи. Вы, наверное, заметили, как часто я говорю о лицедействе, об оригинальности, о драматической индивидуальности и о театральности в людях, как о формах современных духовных стремлений. Все это без конца крутится у меня в голове. Передать вам не могу, как часто я думаю о Румковском, сумасшедшем еврейском короле. Что это за человек? Видная фигура в Лодзе, крупном текстильном городе. Немцы, когда пришли, дали ему, этому Румковскому, власть. Среди беженцев его до сих пор часто обсуждают. Бывшего предпринимателя, директора сиротского приюта, сборщика денег на благотворительные нужды, плохого актера, немолодого, шумного, продажного. В еврейской общине над ним неприязненно смеялись. Как слишком многие нынешние люди, он любил поиграть. Вы о нем слышали? Нет, Лал не слышал. Тогда я вам немного расскажу. Нацисты дали ему должность Юден-Альтестер. Примечание. Старший среди евреев. Немецкий. Конец примечания. Всех евреев согнали в гетто, которое превратилось в трудовой лагерь. Детей хватали и отправляли на уничтожение. Был голод. Умерших просто выносили на улицу и складывали у дороги, чтобы труповозка их забрала. И вот в этом кошмаре Румковский был королем. Он печатал деньги и марки со своим портретом. У него был собственный двор, при котором устраивались зрелища, разыгрывались пьесы. На церемониях Румковский появлялся в королевских одеждах. Ездил в сломанной карете прошлого века, изукрашенной позолоченными узорами, тянула ее полудохлая белая кляча. Однажды он набрался храбрости и высказал несогласие с арестом и депортацией, то есть, попросту говоря, с убийством своих советников. За это нацисты его избили и вышвырнули на улицу. Но на лодзинских евреев он наводил ужас. Для них он был диктатором, королем, точнее, пародией на короля. Сумасшедшим монархом, который правил смертью 500 тысяч людей. Возможно, он втайне рассчитывал, что хоть чьи-то жизни ему удастся сохранить. Возможно, смысл его безумных выходок был в том, чтобы развлечь или отвлечь немцев. Гротескное кривляние несостоявшейся индивидуальности, фальшивое гран-сеньорство, диктаторский абсурд, странная озлобленность против эволюции человеческого сознания – все это на каждом углу порождало ужасных конвульсивно бьющихся клоунов. Те люди были довольны, в их программах убийства неизменно присутствовал юмор. Грубо обнажалась нелепость человеческих претензий, и даже сама человеческая личность выглядела как глупая шутка. Мы все иногда так себя чувствуем. Важные персоны превращались в насекомых. Да. Театр Румковского, очевидно, нравился немцам. Евреи и так были вычеркнуты из жизни, а то, что ими правил король Шут, унижало их еще сильнее, к удовольствию нацистов, которые любили кровавые фарсы в духе «убюруа» и часто использовали патофизику как средство облегчения страха. Примечание. «Король Убю», 1894 год, гротескная драма Альфреда Жарри, французского поэта, прозаика и драматурга, изобретателя термина «патофизика», под которым подразумевается некая пародийная философия науки. Конец примечания. На этом примере превосходно прослеживаются формы действенных проявлений освобожденного сознания, чье падение и унижение – праздник для убийц, переполненных кровавой ненавистью. «Извините», – сказал доктор Лал, – «я что-то потерял нить». «Да, конечно, я выражаюсь не совсем ясно. Это все моя мания общения с самим собой. Если помните, в Библии Иов жалуется, что Бог требует от него слишком многого. Опротивила мне жизнь, — говорит он, — не вечно жить мне. Что такое человек? Что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Доколе же ты не оставишь? Доколе не отойдешь от меня? Доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Ибо вот я лягу в прахе». Примечание. Иов, глава 7, стихи с 16 по 21, конец примечания. Чрезмерность требований к человеческому сознанию и человеческим возможностям истощила человеческое терпение. Я имею в виду не только моральные требования, но и требования к воображению, которое должно рисовать человека в адекватном размере. Каков подлинный рост человеческого существа? Вот это я и имел в виду, доктор Лал, когда говорил о том, какое удовольствие убийцы получали от унижающей человеческое достоинство клоунады Румковского, этого короля дерьма и лохмотьев, повелителя трупов. Вот почему меня так занимает театральная составляющая его истории. Кроме него были и другие актеры, которые, не выказывая такой агонии, тоже выражали ощущение обреченности. Ну а в большинстве своем голодающие люди, осужденные на смерть, чувствовали, наверное, все меньше и меньше. Даже матери не могли дольше 1-2 дней оплакивать отнятых детей. Голод притупляет боль. «Erst kommt das Fressen», видите ли. Правда, может быть, связи, которые я прослеживаю, ложные. Если вы так считаете, пожалуйста, скажите, моя задача выявить. Хотя, вероятно, тот человек был сумасшедшим с самого начала, а шок даже немного прояснил его разум. Так или иначе, в итоге он добровольно зашел в поезд, идущий в Освенцим. Моя задача – выявить слабость внешних форм человечности, которые доступны нам на данный момент и пользуются прискорбно малым доверием. Это ранний результат современного бума индивидуальности. Румковский – особо тяжелый случай, чудовищное преувеличение. На его примере можно наблюдать распад худших эгоистических представлений, почерпнутых из поэзии, истории, традиции, кино, средств массовой информации, рекламы. Еще Маркс заметил, но мистер Замлер не сказал, что именно заметил Маркс. Он задумался, сидя над нетронутой тарелкой, никто из присутствующих не нарушил молчания. «Румковский был похотливым стариком», — продолжил он, — «щупал девочек. Наверное, сироток из своего приюта, зная, что все они умрут. Видимо, в тех условиях его личность выплескивалась через край. Когда человек особенно остро чувствует свое бессилие, он играет на этом инструменте своей личности все громче и яростнее. Думаю, мне достаточно часто приходилось наблюдать такое. Я где-то читал, не помню где, что когда люди придумали название своему биологическому виду «человек», они стали уделять много времени человеческому поведению, а именно смеяться и плакать, вызывать слезы и смех, с наслаждением заламывать руки, искать какие-то случаи и кого-то на что-то провоцировать, плавая в непонятном грязном колеблющемся облаке человеческих чувств. Кляня собственную участь, люди принялись барахтаться в водах страсти. Автор той книги осуждает подобные упражнения, подчеркивая их неоригинальность. Он предпочитает интеллектуальную строгость, ненавидит эмоции. На его взгляд, слезы можно проливать только тогда, когда все испробовано, чтобы их сдержать, и только по самым возвышенным поводам. Итак, представьте себе, что кому-то не нравится весь этот душевный театр. Я читал о нем много плохого. Его называют многовековыми дебрями, исторической свалкой, мертвым грузом, буржуазной собственностью, наследственным уродством. Я, может, думать, что вешает себе на шею новое, яркое, чудесно расписанное украшение, а на самом деле это мельничный жернов. Личность, которой ее владелец так гордится, может оказаться жестянкой или куском пластика за 5 или 10 центов из магазина «Вулвард». Тот, кто это увидит, вероятно, подумает, что быть человеком – бессмысленное занятие. Где же она, та самая вожделенная личность? Где она, как спели бы в опере? Это зависит от многого, от того, хочет ли ищущий видеть хорошее, от того, насколько он талантлив и беспристрастен. Конечно, нам не должна нравиться вымученная индивидуальность, плохая пародия, банальность. Это отвратительно. Но индивидуализм вообще не имеет никакой ценности, если не расширяет границ истины. В плане личностного отличия, возвышения и славы он для меня совершенно не интересен. «Я воспринимаю его только как инструмент поиска правды», — сказал Замлер. «Но пока оставим это в стороне. Если обобщить все то, что я имею в виду, то можно сказать так, с наступлением нового времени, после многих веков безымянности и горькой темноты, люди стали стремиться к тому, чтобы обладать и наслаждаться, как сегодня наслаждаются вещами, именем, чувством собственного достоинства и такой жизнью, которая раньше была привилегией дворянства, аристократии, королей или даже мифологических богов. Это стремление, как и все большие перемены, принесло человечеству горе и отчаяние. Успехи, если и есть, то не очевидные, зато сердечная боль, причиняемая многим, неизмерима. Большинство форм существования личности кажутся дискредитированными, что порождает своеобразную тягу к небытию. Поскольку этической жизни нет, и все по-варварски безрассудно выливается в личностный жест, приходится с этим мириться. Да, возникает своеобразная тяга к небытию. Или, пожалуй, будет точнее, если я скажу, что люди хотят, приняв форму рассеянного сознания, опробовать все другие состояния. Хотят входить в них и выходить из них по собственному усмотрению, быть вездесущими и не существовать как конкретная вещь в конкретном месте. Чего ради они должны непременно оставаться людьми? Большинство доступных ролей не позволяет человеку сколько-нибудь полно использовать свои природные силы, такие обильные и щедрые. Он чувствует их все слабее и слабее, в каком бы качестве он себя ни проявлял во благо социума, в качестве предпринимателя, квалифицированного специалиста, рабочего, гражданина, жителя современного города, этой странной ямы, объекта принуждения и манипуляций, носителя нервного напряжения, отца или мужа. Поэтому мне определенно кажется, что человек хочет развода со всеми известными ему состояниями. В свое время христианину ставили в вину желание от себя избавиться. Те, кто выдвигал это обвинение, требовали от него преодоления своей греховной человечности. Но разве преодолеть и избавиться не одно и то же? Что ж, допустим, человеку действительно лучше себя уничтожить, если он может. Но, с другой стороны, он ощущает в себе нечто важное, достойное продолжения. Оно должно жить дальше, и мы все это осознаем. Дух чувствует себя обманутым, оскорбленным, оскверненным, прогнившим, уязвленным и раздробленным. И все же он знает то, что знает, а от знаний избавляться нельзя. Дух понимает. Его рост – единственная цель существования. Это мое мнение. Кроме того, человечество такое, какое есть, и не может стать чем-то другим, не может избавиться от себя иначе, нежели универсальным саморазрушением. Но нам даже никто не предлагает проголосовать за или против. И я не приводил вам никаких аргументов, потому что ничего не утверждаю. Я просто выражаю свои мысли. Меня о них спросили, мне захотелось высказаться. Лучше всего, на мой взгляд, быть отрешенным, но не как мизантропы, которые дистанцируются от людей, осуждая их. Нет, судить никого не надо. Нужно лишь хотеть, чтобы все было так, как хочет Бог. Жизнь ортодоксов никогда меня не привлекала, и во время войны я был неверующим. Мне казалось, что смерть не производит на Бога совершенно никакого впечатления, что наш ад ему безразличен. но непонимание чего-то – не основание для неверия. До тех пор, пока в человеке присутствует ощущение Бога. Я мог бы пожелать, чтобы оно исчезло. Слишком уж болезненны противоречия, в мире нет справедливости. Высшим силам совсем не жаль человека. Бог всего лишь выдумка живущих. Мы задаем себе такие вопросы, а потом видим, как живущие бегут, точно птицы по воде. Кто-то один вдруг ныряет и больше не показывается. Нас тоже никто уже не увидит, когда мы исчезнем с поверхности. А пока мы не знаем, есть ли там в глубине что-нибудь или нет. Наши представления о смерти даже скудными не назовешь, их просто нет. Есть тоска, скорбь и страдания, проистекающие из любви и нежности, которые необходимы человеку, потому что он человек. Еще есть постоянное ощущение чего-то странного, есть некая тень, есть другие состояния, доступные чувственному восприятию. Не все легко познаваемо. Но без этой тени не было бы ни стремления к знаниям, ни самих знаний. Впрочем, я не исследователь жизни, не эксперт и не вправе ничего утверждать. Конечно, человек утешает и утешается, если может, но я не ставлю себе такой цели. Утешители не всегда правдивы. А я очень часто, почти каждый день, явственно ощущаю вечность. Возможно, это ощущение объясняется моим специфическим опытом или просто возрастом, только мне оно все-таки не кажется старческим. Я, пожалуй, не возражал бы, если бы после смерти ничего не было. Стоит ли беспокоиться, если все станет так же, как до рождения? Прекратится поток информации, схлынет неистовая нервозность. Думаю, мне будет недоставать главным образом одного – тени Бога в ее многочисленных повседневных формах. Да, поэтому я буду скучать. Так что, доктор Лал, если Луна сулит нам какие-то преимущества в метафизическом плане, то я готов приветствовать ее колонизацию. Однако освоение космоса как хитроумный инженерный проект, хоть он, безусловно, любопытен, не вызывает у меня большого интереса. Конечно, нетерпеливое желание ученых организовать эту экспедицию можно отнести к рациональным побуждениям, составляющим основу жизни, той жизни, которую, как нам кажется, мы понимаем. Я думаю, мы должны спрыгнуть с этой планеты просто потому, что такова наша человеческая судьба. Будь в нас побольше рациональности, мы бы сначала навели порядок здесь. А уж если потом, превратившись в святых, мы бы по-прежнему стремились на Луну, вот тогда можно было бы садиться в космические корабли и лететь. «Ой, что это на полу?» — сказала Шула. Все четверо встали из-за стола, чтобы посмотреть. С задней лестницы по белой имитации помпейской мозаики текла вода. «У меня вдруг ноги промокли». «Может быть, ванна переполнилась?» — предположил Лал. «Шула, ты когда вылезала, воду выключила?» «Ну, разумеется, да». «Нет, вряд ли это ванна», — сказал профессор. «Течет слишком быстро. Наверное, трубу прорвало». Прислушавшись, все различили шум фонтана наверху, быстрое настойчивое постукивание капель и журчание ручьев, змеящихся по лестнице. «Точно! Труба! Будет потоп!» Лал выскочил из-за стола и побежал прочь из большой кухни, прижав к груди тонкие волосатые руки и втянув голову в плечи. «Дядя Замлер, что это?» Женщины тоже побежали, Замлер за ними, естественно, медленнее. «Значит, Уоллес решил проверить свою теорию о криминальных деньгах, спрятанных в фальшивых трубах. Если он был такой математик, постоянно составлял уравнения и целыми ночами корпел над букмекерскими прогнозами, то, наверное, прежде чем браться за гаечный ключ, додумался достать план водопроводной системы дома. Замлер на это надеялся. На втором этаже попытки осторожно наступать на сухие места уже утратили всякий смысл. Ковровое покрытие коридора стало похоже на затопленный газон и чавкало под старыми туфлями Замлера. Из-под закрытой двери чердака хлестала вода. «Маргет, сейчас же беги вниз, позвони слесарю и пожарным. Сначала пожарным. Скажи им, что вызываешь слесаря. Не стой, давай, живее», — сказал Замлер и, взяв племянницу за локоть, направил ее. Уоллес, очевидно, попытался заткнуть дыру рубашкой. Его подозрения не оправдались, и он впал в отчаяние. Сейчас рубашка валялась на полу, а он сам с помощью доктора Лала пробовал состыковать разъединившиеся части трубы. «Не получается. «Похоже, я повредил резьбу», — сказал Уоллес, сидя на трубе верхом. Говинда навинчивал муфту. Борода и грудь у него были забрызганы фонтаном, который бил ему в лицо. Шула стояла, почти касаясь его. Если бы ее огромные глаза могли служить ей как механическое приспособление, если бы, стоя рядом с человеком и пожирая его взглядом, можно было с ним слиться... «Разве нет никакого клапана, никакой заглушки?» — спросил Замлер. «Шула, смотри, не промокни, отойди, дорогая, ты мешаешь». «Боюсь, так мы ничего не добьемся», — сказал доктор Лал, перекрикивая громко свистящую воду. «Вы так думаете?» — отозвался Уоллес. Они разговаривали друг с другом очень вежливо. «Да, напор слишком сильный, а муфта, как видите, не навинчивается». Лал опустил трубу и отошел. На животе его серые брюки промокли и почернели. «Вы знаете водопроводную систему этого дома?» «В каком смысле?» «Ну, я имею в виду, городской ли у вас водопровод, или вы пользуетесь собственным источником. Если воду подает город, то нужно звонить в коммунальные службы, а если пробурена скважина, то должен быть насос. Странное дело, но я не знаю. Ну, а канализация, она муниципальная?» «Здесь у меня тоже застали врасплох. Если воду подает насос, то его можно выключить. Я спущусь в подвал. Нет ли фонарика?» «Я с вами. Я хорошо знаю дом», — сказала Шула. В своем свободно намотанном саре, едва не роняя сандалии с торопливых ног, она побежала за профессором вниз по лестнице. «Ведра есть?» — спросил Замлер Уоллеса. «Потолки могут обрушиться. Не беспокойтесь о потолках, дом застрахован. И тем не менее...» Замлер спустился. Под кухонной раковиной и в кладовке были желтые пластиковые ведра. Он взял их и снова взобрался на чердак, ощущая на себе бремя типичных забот бедного родственника. Дом Грунеров ему, конечно, никогда не нравился. Он не мог чувствовать себя здесь непринужденно, потому что ел хлеб хозяина. Потом весь этот насыщенный комфорт, стены, увешанные жанровой живописью, мебель, заставленная дорогими безделушками, все это не имело под собой фундамента, кроме личности мистера Кроуза, обладателя розово-бутонного рта, больших ноздрей, прически а-ля Оскар Уайльд, аккуратного пустца и надушенных пальцев. Элья как-то с горечью обмолвился о том, что в жизни своей не читал ничего более жестокого и циничного, чем его сметы. Нет, обмана в них не было, просто Грунер не желал тянуться за теми выбившимися в люди трущобными мальчиками, в чьих пригородных герцогствах с немалой выгодой для себя работал мистер Кроуз. В общем, как немало нравился Замлеру грунеровский дом, потоп это было чересчур. На это он не мог равнодушно смотреть. Хотя выходка, конечно, мало чем отличалась от других деяний Уоллеса. Чего-то подобного следовало ожидать от того, кто утопил лимузин в Кротонском резервуаре, совершил конное паломничество в советскую Армению и в знак протеста против отцовского бессмысленного успеха арендовал и обставил себе офис, в котором занимался исключительно разгадыванием кроссвордов. Все это было не ново. Богатые семьи регулярно выпускали в мир сыновей анархистов, Бакуниных в мальчишеском варианте, гениев свободы, поджигателей, разрушителей тюрем, дворцов и семейного имущества. Бакунин любил огонь, Уоллес предпочитал другую стихию – воду. Любопытно, что даже отца он сегодня сравнил с рыбой, выдернутой из реки и тонущей в воздухе. У Замлера было время подметить это, пока он под звуки потопа поднимался по лестнице с двумя ведрами, легкими и желтыми, как листья или перышки. «Вы принесли ведерки? Давайте попробуем приладить их под трубу, но, думаю, толку не будет». «Кое-какое, вероятно, будет. Ты можешь открыть окно и сливать воду. В водосточную трубу? Окей, но как долго нам это делать? Пока не приедут пожарные. Вы вызвали пожарных?» «Конечно, я сказал Маргарет, чтобы она позвонила». «Они составят протокол, который потом передадут в страховую. Уберу-ка я отсюда инструменты. Пусть все выглядит так, будто это произошло случайно». «Труба случайно разломилась пополам? Глупости, Уоллес, так не бывает. Трубы лопаются только зимой». «Да, я понимаю. Ты действительно думал, что из нее посыплются тысячедолларовые купюры? Ах, Уоллес, не ругайте меня, дядя. Где-то здесь у отца точно припрятана добыча. Готов поклясться? Я его знаю, он прятать умеет. Но теперь-то ему какая польза от этих денег? Он бы не смог их задекларировать, даже если бы выжил?» «Да. А так он от нас отворачивается, ведет себя как собака на сене. Ты считаешь это сравнение уместным? С вашей точки зрения, оно, наверное, неуместно. Ну, а мне все равно. Я другое поколение, у меня совершенно не такой, как у вас, набор исходных данных. Во мне не заложено преклонение перед авторитетами. Да уж, эти трубы я угробил окончательно». Замлер задумался о том, как Воллес и Шула похожи друг на друга своими выкрутасами. «Оба умеют обращать на себя внимание. Мимо них не пройдешь, не задержавшись.